Я был уже сильно пьян, и этот неожиданный визит скорее обрадовал, чем удивил меня. Пошатываясь, я вышел в переднюю. В тесной комнате не было лампы, лишь слабый свет наступающего утра пробивался сквозь полукруглое окно. Переступив порог, я увидел молодого человека, примерно моего роста, в белом костюме, сшитом по тогдашней моде, точно таком, какой был и на мне. В полумраке прихожей невозможно было различить лицо нежданного гостя. Только я вошел, как он поспешил ко мне, нетерпеливо схватил меня за руку и шепнул мне на ухо: «Вильям Вильсон». Я сразу отрезвел. В манерах моего утреннего визитера, в его жестах, в том, как он погрозил мне пальцем, было что-то смутно знакомое, но не это ошеломило меня до глубины души. Мрачное предупреждение, прозвучавшее в его тихом, зловещем шепоте, и, главное, та неповторимая интонация, с которой незваный гость произнес эти несколько слогов, вызвали в моей памяти тысячи бессвязных видений из давнего прошлого и поразили мою душу точно удар молнии. Я не успел опомниться, как мой гость исчез. Этот случай сильно повлиял на мое расстроенное воображение, однако жуткое впечатление от визита загадочного незнакомца быстро рассеялось. Правда, еще несколько недель я старательно наводил справки и предавался угрюмым размышлениям. Я не мог не признать в этом странном субъекте своего школьного недруга, который прежде так упорно вмешивался в мои дела и надоедал мне своими непрошенными советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Что ему нужно? Ни на один из своих вопросов я так и не получил ответа. Узнал только, что какое-то несчастье, случившееся у него в семье, заставило Вильсона покинуть школу доктора Брэнсби в тот самый день, когда я поспешно оттуда бежал. Впрочем, я скоро опять позабыл о своем тезке, поглощенный предстоявшим мне переездом в Оксфорд, и вскоре действительно туда отправился. Нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня при этом такими средствами, что я мог купаться в роскоши, столь милой моему сердцу, опережая в безумной расточительности высокомерных наследников первых богачей Великобритании. В таких благодатных условиях моя необузданная натура проявилась во всей своей мерзости. Пренебрегая даже элементарными требованиями приличия, я с радостью погрузился в пучину порока. Но я не хочу здесь подробно описывать свои похождения. Довольно сказать, что я заткнул за пояс всех самых известных оксфордских повес и придумал множество новых безумств, изрядно пополнив список пороков, процветавших в университете, далеко обогнавшим в своей распущенности другие европейские школы и колледжи. Трудно поверить, но я до того опустился, что, утратив право именоваться джентльменом, завел дружбу с самым низменным отребьем, с профессиональными шулерами, перенял играючи все их подлейшие приемы и без зазрения совести пользовался ими для увеличения своих доходов за счет простодушных собутыльников. Тем не менее, это святая правда, и, видимо, сама омерзительность подобного поведения, немыслимого для маломальски порядочного человека, была главной, если не единственной причиной моей безнаказанности. Я полагаю, что даже самые распутные мои приятели скорее отказались бы верить собственным глазам, чем заподозрили в мошенничестве веселого, честного, щедрого Вильяма Вильсона, самого великодушного из студиозусов Оксфорда, чьи разгульные похождения, как говорили мои многочисленные нахлебники, это только безумство эксцентричной юности, чьи ошибки только неподражаемые капризы творческой натуры, а гнуснейшие из пороков только беззаботное и блестящее сумасбродство. 2 года я с успехом подвязался на этом поприще, когда в университете появился молодой аристократ по фамилии Глендиннинг. Молва наделяла его богатствами Креза. Я скоро убедился, что он очень недалекий малый и, разумеется, счел его подходящей жертвой. Я часто приглашал его поиграть в карты и по обычаю шулеров проигрывал порядочные суммы, чтобы вернее уловить его в свои сети. Наконец, подготовив почву, я заманил самонадеянного выскочку, решив наконец ободрать его как липку, в жилище моего приятеля мистера Престона, который хорошо знал обоих, но, надо отдать ему должное, не имел ни малейшего понятия о моем замысле. Желая отвести от себя малейшее подозрение, я попросту напросился к мистеру Престону на вечеринку, ибо заботился, чтобы карты явились случайно по просьбе самого Глендиннинга. Начав играть, я не побрезговал ни одной из тех подлых уловок, которыми пользуются в подобных случаях нечистые на руку игроки. Право остается лишь удивляться, что еще находятся чистые души, которые попадаются в сети шулеров. Мы засиделись за полночь, и в конце концов мне удалось устроить так, что Глендиннинг оказался моим единственным противником. Игра же была моя любимая – Экатре. Остальные студиозусы, заинтересованные нашими крупными ставками, бросили свои карты и столпились вокруг нас. Глендиннинг, которого мне удалось незаметно напоить в начале пирушки, тасовал, сдавал и бросал карты с каким-то страстным волнением, которое лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. Задолжав мне в самое короткое время огромную сумму, он залпом выпил стакан портвейна и сделал то, чего я давно ожидал. Предложил удвоить нашу и без того безумную ставку. Я же в ответ с искусно разыгранной горячностью воззвал к его здравому смыслу и уступил только после того, как мой отказ заставил его дать волю своему гневу, что придавало моему согласию оттенок досады. Дальнейшая наша игра, разумеется, лишь доказала, сколь основательно жертва запуталась в моих сетях. Не прошло и часа, как его долг возрос вчетверо. На щеках Глендиннинга давно угас лихорадочный румянец, вызванный опьянением, но теперь, к моему изумлению, его лицо побледнело и выцвело до синевы. Да, именно к моему изумлению. Ведь я слышал столько сплетен о несметном богатстве Глендиннинга и пребывал в полной уверенности, что его проигрыш, хоть и огромный даже по меркам состоятельных людей, не может всерьез его огорчить и тем более так страшно потрясти. Поначалу я решил, что причина его беспомощного смятения – злополучный стакан портвейна, и скорее, чтобы сохранить уважение товарищей, чем из каких-то иных корыстных побуждений, решил потребовать прекращения игры. Но тут я услышал чье-то отрывочное замечание и отчаянное восклицание Глендиннинга – и понял, что я совершенно разорил своего партнера, да еще при обстоятельствах, вызывающих всеобщее сочувствие, что превращало меня в глазах приятелей в отъявленного злодея. Не берусь описать свои чувства. Жалкое состояние моей жертвы привело всех в растерянность, на несколько минут в комнате повисла мертвая тишина. Я ощутил, что краснею под гневными и негодующими взглядами более порядочных игроков, когда зловещую тишину внезапно нарушил скрип открывающейся двери. Большие тяжелые створки распахнулись так стремительно, что все свечи в комнате погасли точно по волшебству. Мы успели только заметить в дверном проеме силуэт человека примерно моего роста, закутанного в плащ с надвинутым капюшоном. В наступившей темноте было трудно что-либо разглядеть, но мы ощущали, что таинственный гость находится среди нас, и прежде чем кто-либо успел опомниться от изумления, послышался его тихий голос. «Джентльмены», — произнес вошедший хорошо знакомый мне глухим многозначительным шепотом, «Джентльмены, прошу прощения за свое неожиданное вторжение», но я лишь исполняю свой долг. Вы, без сомнения, не подозреваете о подлой натуре человека, который сегодня вечером выиграл целое состояние у лорда Глендининга. Я укажу, каким образом вы можете получить о нем исчерпывающие сведения. Соблаговолите заглянуть за подкладку левой манжеты его сюртука и осмотреть его вместительные карманы». Во время его краткой речи в комнате стояла зловещая тишина. Но едва прозвучало последнее слово, как мой обвинитель исчез, так же внезапно, как появился.